Объективности показаний может служить тестирование, как приборное, так и реальное, по полученным результатам конкретной деятельности. Известный физиолог мозга Бехтерева проверяла показатели у испытуемых пациентов Кашпировского, в том числе биохимию крови и электрическую активность мозга. Результаты самые положительные. Что же касается реального тестирования, то на стороне Кашпировского сегодня уже миллионная почта со словами благодарности за оказанную помощь. Защитники Кашпировского и он сам настойчиво подчеркивают, что в его методе воздействия нет никакого противоречия с классической психотерапией, что он пользуется средствами воздействия, апробированными в течение многих десятилетий, что есть власть над пациентами, аналогично той, что была у вошедших в историю медицины ученых, ставших ее гордостью, Бехтерева, Шарко, Месмера. Последнее утверждение принадлежит директору Института высшей нервной деятельности и нейрохирургии Академии наук СССР, академику Симонову. Ну а что касается нашумевшей истории с обезболиванием во время операции некой Лесси, то я намеренно не хочу этого касаться подробно, так как не знаю всех тонкостей. Скажу только, что если человек во время операции улыбается и даже поет, а потом через какое-то время говорит, что ему было нестерпимо больно, то ясно одно. В первом случае он бессознательно под влиянием внушения переживал ситуацию, во втором же случае он сознательно негативно рассказывает об этой ситуации. Сам Анатолий Михайлович говорит о возможности подобного воздействия. Есть истина, закономерность, к которой я просто приблизился. Это заложено в природе. Человек может обезболивать на расстоянии, вызывать положительные реакции организма. А я лишь вложил свою душу в этот процесс. Боясь, очевидно, быть неправильно понятым и обвиненным в каких бы то ни было еще не изученных наукой средствах своего воздействия на людей, Кашпировский отрицает феномен экстрасенсорики. Я, например, такой же, как все, самый обыкновенный человек, и никаких токов не выделяю. Но вот что интересно, чем активнее клянется Кашпировский в собственной обыкновенности, тем большее недоверие вызывает его слова. Так ли уж обыкновенен Кашпировский? Прежде всего, это очень волевой человек. Причем был таким с детства, постоянно занимаясь самовоспитанием. Достаточно сказать, что в детстве после травмы одна нога у него стала много тоньше другой. Отчаянно тренируясь, он обладатель двух первых спортивных разрядов по борьбе и штанге, сумел справиться с этим физическим недостатком. Воздействие его воли испытываем все мы, вглядываясь в экран телевизора или попав к нему на сеанс. Эта воля, обращенная к нашему внутреннему «я», пробуждает нашу волю и дает толчок непроизвольному, неотмечаемому сознанием самоизлечению. То есть вступает в действие защитные силы организма, которые в обычном состоянии дремлют. Таким образом, причины улучшения, облегчения, самоизлечения, точно так же, как и ухудшения, это мы сами. Наша разбуженная, активизированная психика, воздействующая на биологические процессы со знаком «плюс» или наоборот, наша больная психика, воздействующая со знаком «минус». Кстати, кому-то не нужно влияние Кашпировского, то есть он к нему индифферентен, ибо его собственная воля, самостоятельные внутренние усилия не нуждаются во внешнем толчке. Эти люди сами, вне всяких сеансов, путем тренированности, способны разбудить эти защитные внутренние силы. Ведь это факт, что экстрасенсы живут среди нас так же, как живут талантливые музыканты, художники, поэты. кандидат технических наук Соловьев,